Отрубленные головы чудища появляются вновь, и борьба начинается опять. Прекратить борьбу значит признать свое поражение. Продолжать Сизифов труд. Что же делать? Быть постоянно со мною. И лик мой держать перед собой постоянно. Только в такой постоянной готовности и совместной борьбе можно добиться победы. Быть вместе всегда нелегко, столько отвлекающего. Но смерть неизбежна. Пусть мысли о ней помогут преодолевать неизжитое, ведь не возьмем же с собой неизжитого груза. Если не освободиться здесь, то как же сбросить его там, где все обостряется до предела, и прельщение и обольщение усиливаются непомерно, приобретая живые и яркие формы? Воронки астрального мира неодолимо вовлекают в свой водоворот, а со дна уже не подняться. Так враг, который в себе, должен быть поражен здесь. В надземное надо свободным входить, ибо что свяжете на земле, будет связано там.